Глава 22. Глазьев с Аней уехали, а ко мне подошел Олег. «Ярослав, я ничего не понял. Мы вот просто так отдаем ценного специалиста, даже не пытаясь что-то с этого поиметь». «Олег, как ты можешь?» — возмутилась мама. «Они же любят друг друга». «Что-то я не замечал, что они друг друга любили, когда Ярослав отбивал Ермолину от Мальцевых», — жестко возразил Олег. «А ведь наверняка этот Роман мог договориться колуарно, сделать какие-то уступки, если ему так дорога девушка. А сейчас, когда мы, заметь, именно мы, Елисеевы, сняли с Ермолиной все ограничители, Глазьев внезапно вспомнил, что у него с Аней любовь. А у нас планы, которые теперь идут коту под хвост». Я чуть не расхохотался, когда услышал, как Румянцев говорит «мы, Елисеевы». Вот у него точно была и гордость за принадлежность к нашему клану и амбициозные планы. При этом он оставался порядочным человеком. Другой не стал бы возиться с подростком на дороге, либо бросил там, где встретил, либо довез до полиции и посчитал, что на этом его роль закончена. А он беспокоился не только тогда, но и потом. Правда, потом часть беспокойства уже точно относилась только к маме. «Олежек, нам хватит того, что у нас есть», твердо сказала мама. «А то я могу решить, что ты со мной ради денег». Олег растерялся. Пришлось прийти ему на помощь. «Мам, что за ерунду ты несешь? Олег за тобой начал ухаживать куда раньше, чем у нас появились какие-то деньги. А уж помогал столько, что тебе его в меркантильности обвинять просто неприлично. Сейчас ты обвиняешь его ради того, кто, по сути, нас предал». «Предал?» Растерялась мама. «Ну да. Аня интересна Глазьевым как носитель знаний, которые мне передал Волхв. За них она хочет в перспективе стать женой главы клана». «Боже мой!» Мама как стояла, так и села, прикрыв рот рукой. «Ярослав, что ты говоришь? Аня не такая». «Аня именно такая», — отрезал я. «Сам бы не поверил, но разговор ее и Глазьева слышал. Разговор из тех, что не для посторонних». «Ты подслушивал?» — возмутилась мама. «Воспитанные люди так себя не ведут». «Конечно», — ехидно сказал Олег. «Воспитанные люди позволяют себя обманывать и грабить. Пойми, наконец, Вера, твой сын — глава клана, а им приходится использовать разные методы. Тем более уверен, что твой сын не сам подслушивал, а ему предоставили запись. Это работа службы безопасности». Мы с Серым переглянулись, смех удержали оба. Олег же повернулся ко мне и буркнул: «Ну, вообще, о таких поворотах нужно предупреждать всех заинтересованных лиц. Для тебя ничего не поменяется». «Не поменяется, как же. Мы перестаем оказывать эксклюзивные целительские услуги. Здесь дело не в деньгах, в престиже». «Олег, мы же их не оказывали», — напомнила мама. «Но собирались», — с нажимом сказал Олег. «А сейчас из эксклюзива у нас только стоматология». «Не все так страшно, как тебе кажется». Я отвел отчима в сторону, чтобы мама не слышала, и сказал: «Для тебя ничего не изменится. Переходит Аня, но не ее знания. Ее знания теперь у Тимофея. То есть вместо одного целителя у тебя будет другой. Но в другом клане ничего такого не будет». «Да ты чертов гений!» — восхитился Олег. «Ну разве так можно сделать?» «Выяснилось, что можно. С Тимофея я клятву верности взял, научен горьким опытом». «И правильно. Нечего технологиями разбрасываться». «Кстати, а давай-ка я с тебя тоже клятву возьму», — спохватился я. «Ты у нас ключевая фигура. Знаешь много. Твоя утеря точно будет невосполнимой». «Ярослав, грубо. Очень грубо льстишь», — усмехнулся он. «Но клятву принесу. Понимаю, я не столько ключевая фигура, сколько муж матери, поэтому на тебя через меня появляются рычаги давления. Давай прямо сейчас это сделаем, чтобы не переживать ни мне, ни тебе». Я кивнул, и мы перешли в их с мамой спальню, ближайшую свободную комнату. Клятву он принес, после чего я сказал: «У меня к тебе просьба. Уведи маму, а то она может ляпнуть что-то не то, и наша тщательно спланированная операция развалится». «Так-таки спланированная». Я скромно пожал плечами, предоставляя ему полное право думать, что хочет. Решил же он, что Аня была на прослушке у Глаза. Пусть и дальше тренирует воображение. Конечно, он теперь под клятвой, сознательно передавать информацию не будет, но и случайно что-то сболтнуть может в разговоре с теми же пациентами. «И каков результат ожидаете?» — заинтересовался Олег. «Усиление нашего клана и ослабление Глазьевых». «Врага наживаете?» «Давно нажили». «И не поспоришь. Хорошо, мы с Верой сейчас уйдем». Он целеустремленно направился к маме и что-то зашептал ей на ухо. Поначалу она сопротивлялась, но все неувереннее и неувереннее, наконец спросила уже у меня. «Ярослав, ты не обидишься, если мы с Олегом сейчас уедем?» «Что ты, мама? Идите, конечно, куда вам нужно». «Но такой серьезный вопрос решается. Со мной остается финансовый директор и начальник юридического отдела». Мама с изрядным скепсисом посмотрела на Ивана, которого название должности необычайно вдохновило, но спорить не стала, собрались они с Олегом быстро и ушли. Я их проводил, вернулся, шикнул на духа, который пристроился над нашим юристом и только и ждал моей отмашки, чтобы продегустировать еще и его. Пришлось шугануть. Похоже, бешеный был при жизни любителем выпивки, вот и выбрал радость, близкую к жизненной. «Теперь перейдем к тебе, Ваня. Если ты планируешь с нами работать дальше, мне нужна от тебя клятва верности». «Она сильно ограничивает», — заметил Иван. «Если мы по каким-то причинам не сработаемся, я буду обязан предупредить о такой клятве потенциального работодателя, после чего вероятность получения должности устремится к нулю». «Ха, можно подумать, к тебе очередь из работодателей выстраивается», — усмехнулся Серый. «Нет, Вань, Ярослав прав. Собираешься с нами работать? Давай клятву. У нас уже не детские игры пошли, но с недетскими зарплатами». Я сделал себе заметку выяснить, почему Серый одновременно уверен в профессиональной состоятельности нашего юриста, которую, кстати, тот уже доказал, и в том, что тому работу найти будет нелегко. «Я подумаю», — важно сказал Иван. «Но если вы мне пообещаете место начальника юридического отдела, которое вы почти дали, то размышления скорее пойдут в сторону согласия». «Я поэтому и требую клятву. Все, кто стоит на ключевых должностях, должны ее дать», — ответил я. «У нас юридический отдел пока из одного тебя, но если кто придет, будет в твоем подчинении. При условии клятвы, разумеется». Иван явно собирался спросить еще что-то, но тут ожил мой телефон. Почему-то я решил, что это Глазьев или Аня. Но нет, неожиданно это оказался Мальцев. «Ярослав, я вот в толк не возьму», — сказал он без всяких предисловий. «С чего ты на меня рассчитываешь? Я разве дал тебе понять, что собираюсь мстить дальше?» Признаться, его вопрос поставил меня в тупик. «Вы сейчас о чем, Игнат Мефодич?» — уточнил я. «О тех деньгах, что ты собираешься получить после смерти Ермолиной. Я тебе прямо скажу, нехорошо это. Мы официально отказались от претензий к Ермолиной, а неофициально не вижу смысла ссориться с Глазьевыми. У нас пока нейтралитет». Я прикинул, откуда он мог узнать, и решил, что если бы слив был с нашей стороны, то Мальцев бы позвонил раньше. «Такой уж нейтралитет, если вы в курсе беседы между главой клана и его наследником». «Не уходи от ответа на мой вопрос!» — рявкнул он. «С чего ты взял, сопляк, что я позволю себя использовать?» Голос Мальцева дрожал от гнева. А в его окружении уже наверняка не было ничего целого, потому я не стал акцентировать его внимание на том, что называть главу клана сопляком, по меньшей мере, недальновидно. И вопрос с нейтралитетом тоже вставал. Только недавно это слово по отношению ко мне использовал Глазьев, и вот оно уже звучит из уст Мальцева. «И мысли не было, Игнат Мефодич», — ответил я. «Был уверен, что мы тогда этот вопрос с вами закрыли окончательно». «В моем клане Ермолина или не в моем, значения не имеет. Честно говоря, внося этот пункт, я думал совсем не о вас». «А о чем же ты думал?» Заметно успокаиваясь, спросил Мальцев. «Не уверен, что стоит вам об этом сообщать, если вы на прямой связи с Глазьевыми», честно ответил я. «Вы сами недавно сказали, что мы с вами не друзья и не партнеры, а с Глазьевыми у вас целый нейтралитет». Неожиданно он захекал в трубку. Я не сразу понял, что он смеется, а не кашляет. Но когда понял, тоже промолчал, дав ему возможность успокоиться. «С тобой у меня тоже нейтралитет, Ярослав!» Отсмеявшись, откашлившись, сообщил он, и не подумав отрицать, что имел с Глазьевыми беседу. «Но ты прав. Не стоит всем раскрывать свои планы. Ладно, поживем, посмотрим, что ты там придумал. Не разочаруй меня!» Он разорвал соединение без прощальных слов. Глазьевы поинтересовались у Мальцева, станет ли он убивать Ермолину, если она выйдет из нашего клана. Сообщил я уставившемуся на меня Серому, на лице которого крупными буквами было написано «Что происходит?». То есть, это я так предполагаю, прямо сказано не было, но Мальцев знатно разозлился. «Что, даже не предложил разделить деньги?» Неожиданно расхохотался Серый. «Не, решил, что его используют». «Это хорошо», — подал голос Иван. «Что Мальцев разозлился?» — удивился я. «Что Глазьевы ему позвонили. Это значит, что они собираются подписать. Иначе бы не выясняли, осталось ли у него желание разобраться с Ермолиной». Телефон опять ожил. В этот раз это действительно оказался Глазьев. «Мы хотим внести в договор несколько правок», — явно сдерживая злость, сказал он. «Я сброшу файл, просмотрите. Если вас все устроит, отец подпишет и поставит печать. Необходимости ехать к вам он не видит». В его словах завуалированно прозвучало, что Глазьевы и Елисеевых ровней не считают, но обижаться я не подумал. Я тоже не горел желанием завязывать знакомство с главой клана, у которого скоро на меня будет огромнейший зуб. «Хорошо», — коротко ответил я. Файл пришел почти тут же, и я сбросил его Ивану. «Ага, перестраховываются», — заметил он, пробежавшись глазами по тексту. «Чтобы не платить при доказанном несчастном случае». «Так, Ярослав, скажите честно, чего вы добиваетесь этими пунктами? Чтобы вам выплатили деньги?» «Во-первых, чтобы с Ермолиной ничего не сделали, когда поймут, что получили совсем не то, что собирались. А во-вторых, чтобы Глазьев на ней непременно женился. Остальное для меня не важно». «Тогда мы с легкостью можем принять их правки», — решил Иван. «Но позвонишь примерно минут через 20-30. Пусть считают, что мы яро обсуждаем их предложение и решаем, как быть». «Чай попьем?» — предложил Серый. «Ага, организуй. Я пока к Тимофею схожу». Там все было без изменений. Тимофей спал, Дэн сидел рядом и бдел. Даже в телефон не уткнулся, как он обычно делал в любую свободную минуту. «Ворочился», — отрапортовал он. «Я напоил, как ты сказал». «Молодец». Я проверил самочувствие Тимофея. Удивительно, но все было в норме. Думаю, я сам даже поить ничем не стал бы, но посмотрим, что будет утром. «Еще где-то час-полтора придется караулить», — предупредил я. «Пока можешь отлучиться, если куда надо, но быстро». «Я мигом!» — подскочил Дэн и испарился из комнаты. А я вспомнил про список потенциальных невест, которые подготовила Аня. Раньше как-то руки до него не доходили, а тут как раз специалист под боком. Поэтому, когда он вернулся, я спросил. «Что скажешь?» «Посвататься кому-то, думаешь?» — хрюкнул он, не удержавшись. «Не знаю, связи нам нужны». «Вот это на наркоте сидит!» Он чиркнул ногтем по третьей строчке. «Скандал с полгода назад был. Но его быстро притушили. Неудивительно, что они не знают. По остальным тоже могу много чего добавить». «Добавляй», — согласился я. «В письменном виде. Все равно сейчас мысли не об этом. Потом почитаю, подумаю». Я вздохнул. Глазьевых однозначно придется записывать во враги. Они не простят и не спустят такую грандиозную подложенную свинью. А значит, нужно будет с кем-то заключать союз. Желательно с теми, у кого уже с Глазьевыми контры. «Кстати, Дэн, а можешь еще отметить, с кем клан дружит и враждует?» «Без проблем. На нем можно?» Он кивнул на мой комп. «Конечно, он не запаролен». «Это зря. Ко мне в комнату попасть не так просто». Я ему подмигнул и вышел к Серому с Иваном. Чай они не пили, ждали меня, неспешно о чем-то беседуя. Итогом этой беседы оказалось то, что при моем появлении Иван сказал. «Короче говоря, Ярослав, решился я на клятву. Отдаю вам себя с потрохами. В ответ надеюсь на хорошие отношения и отличную зарплату». «Разумеется». Клятву он успел произнести аккурат перед приходом Глазьева с компанией в лице Ани и Полины. Аня светилась довольством, Полина же казалась расстроенной и испуганной. Возможно, к этому времени Глазьев уже успел сказать ей что-то неприятное, потому что она для него точно была ненужным довеском, а когда его взгляд падал на нее, у нее непроизвольно брезгливо дергался нос. Папку с договором он тоже всунул мне в руки с видимым отвращением. Я передал Ивану с указанием проверить. Тот отнесся со всей ответственностью, прочитал от первой до последней строчки, после чего сказал: Изменения только те, что мы согласовали». «Подписывайте и покончим с этим, наконец!» — обрывисто бросил Глазьев. «Я и так на вас столько времени убил. Где Вера Андреевна?» «Сергей подпишет. У него доверенность», — ответил я. «Вера Андреевна очень расстроена тем, что Аня уходит. Олег Павлович ее увел». Сергей пристроил документ на край стола и принялся изучать дополнительно. Хорошая привычка — не подписывать, не читая, даже если юрист сказал, что все в порядке. «Да разве я насовсем ухожу?» — удивилась Аня. «Я вас непременно буду навещать. Кстати, я квартиру освободила. Ключи вот». Она протянула связку с артефактным брелком, включающим защиту. «Аня будет у нас жить до свадьбы», — сообщил Глазьев. «У нас надежнее защита». «Кстати, о защите. Аня, если ты уходишь, придется вернуть защитный артефакт». Она приложила руку к груди и обиженно сказала: «Ярослав, но я к нему уже привыкла и давно считаю своим». «Мы тоже к тебе привыкли и давно считали своей», — язвительно бросил Серый. «Ну, поди ж ты, отдаем постороннему типу. От тебя ждем тех же действий». «А подарок нам на свадьбу?» Она широко улыбнулась. «А, Ярослав?» «Подарок вам на свадьбу вот». Я кивнул на договор. «Другие не предусмотрены». «Ань, я куплю тебе куда лучшую цацку», — недовольно сказал Глазьев. «Но я хочу эту. Я к ней уже привыкла. Можно сказать, сроднилась». Аня улыбнулась и повисла на руке у жениха, умильно заглядывая ему в лицо. Но что-то в ее действиях было нарочитое, позволяющее предположить, что сейчас она прощупывает ту грань, за которую лезть уже не стоит. Глазьев нахмурился. «Хорошо, давай выкупим». Тем не менее, решил он: «Ярослав, сколько ты хочешь за кулон?» Кулон отдавать не хотелось, но он не был чем-то уникальным, пусть и получился красивым. «С учетом материалов и вложенных защитных контуров, за 20 миллионов могу отдать». Глазьев выпучил глаза и захохотал. «Миллионов? Ярослав, какие миллионы? Окстись! Этой подделке красная цена пару тысяч!» «Торга не будет, цена минимальная, с учетом того, что у вас свадьба. Не хотите, как хотите». Я протянул руку за артефактом. «Ром!» — просительно сказала Аня. «Нет, и еще раз нет, это грабеж!» — отрезал он. «Ерунда на постном масле. Я тебе наш артефакт подарю, он куда лучше». Аня поджала губы, логично засомневавшись. Но я покачал рукой, показывая, что жду, и она медленно, надеясь, что я передумаю, через голову стащила кулон и положила на мою ладонь. «Если Полина хочет остаться», — начал было я. «Нет, она не хочет. Она переходит со мной», — отрывисто бросила Аня. «Ярослав, мы все уже выяснили. Освобождай нас от ученичества и закончим на этом». Утрата артефакта сильно испортила ей настроение. «Спустимся в ученическую», — предложил я. «По одной буду снимать ученичество и отпускать из клана». Для Ани у меня был припасен так называемый «блок нерадивого ученика», который освобождал от ученичества, но не позволял использовать ничего из того, что было дано учителем. И главное, секреты учителя он тоже намертво запирал, не давая ни малейшей возможности о них проболтаться. Аня этого пока не поняла, лишь почувствовала разрыв связи учитель-ученица. «Мне жаль, что так все случилось, Ярослав», — неожиданно сказала она. «Но иначе я не могла. Роман для меня все». «Аня для меня все», — припомнились не так давно сказанные Полиной слова. «Делать глупости — наше неотъемлемое право», — ответил я, намекая сразу на несколько вещей. Аня поняла, как ей было удобнее. «Да», — согласилась она и протянула руку для второго ритуала по выходу из клана. Он прошел быстро, оборвав теперь уже все, что нас связывало. «Спасибо, Ярослав. За все». Улыбка у нее была победительницей. Но это ненадолго. Жить иллюзиями никто не умеет. Вошедшая после нее Полина была совсем подавленной. «Я им не нужна. Они только Аню хотят». «Убито», — сказала она. «Роман уже несколько раз сказал, что я балласт». «Но у нас не останешься». Ответ я знал, но не спросить не мог. «Не могу. Аня уже все решила. Наверное, она права, и мне там будет лучше». Я вытащил артефакт, не так давно носимый Аней, и сделал его привязку к Полине, после чего протянул ей. «Держи». «Но он же жутко дорогой». «А ты никому не показывай. У другого он все равно работать не будет, только у тебя». Ей достался блок не такой, как сестре. Она тоже не могла никому рассказать мои тайны или передать заклинания, но сама использовать выученное могла. Будет качать резерв, возможно, тем же Глазьевым покажется не таким плохим приобретением.